Глава 40. Еще минут 10 ушло на обсуждение всевозможных деталей, потом Федоренко с Бергом пошли готовить людей к маршу. Сергей Дмитриевич помчался объявлять нашим двухчасовую готовность, а мы веселой компанией пошли на экскурсию по окрестностям, в смысле смотреть склады. Да, картина еще та. К небу поднимаются колеблющиеся в воздухе дымы пожаров. Во многих местах горят хранилища. Все запасы, завезенные в крепость и охраняемые бдительными, суровыми и неподкупными интендантами, теперь постепенно превращаются в золу, сажу, углекислый газ и двуокись углерода. Со стороны Вислы слышатся негромкие хлопки взрывов, и через несколько минут из-за стен в нескольких метрах вверх поднимается дым. Черные качающиеся столбы копоти в сиреневом вечереющем небе, подсвеченные закатно-кровавым солнцем, смотрятся жутковато и как-то нереально. Человеческий разум отказывается воспринимать очевидное бедствие за реальность. Синельников уверенно делает предположение, что подорвали и зажгли оставшиеся баржи с провиантом, а также рассказывает, иронично усмехаясь, что его начальство устроило самую настоящую драку из-за казенных денег, которые по инструкции обязаны сжечь, и ведь часть сожгли, правда, очень незначительную, преимущественно в мелких купюрах. Ага, умные, блин. Можно подумать, что ганцы им это все оставят, сочтя личной собственностью, честно заработанной на ниве двойной и тройной бухгалтерии. По ту сторону реки вдруг раздается частая канонада. Южный сектор снаряды расстреливает, чтобы германцам не достались, мрачно замечает Стефанов. Когда боши наступали, с нас за каждый снаряд спрашивали, упрекали в растранжировании боеприпасов. А сейчас раздолье, стреляй, не хочу. Только вот уже ничего это не изменит. Полюбовавшись пейзажем, оставил народ готовиться к мероприятию, а сам помчался в расположение. Рота стоит, смотрит на своего командира и внимательно слушает. Через 2 часа мы уходим из крепости, идем вместе с батальоном штабс-капитана Федоренко. Не исключено, что нас попытаются не выпустить. В этом случае разрешаю применять силу, но помните, что против вас будут такие же русские солдаты, исполняющие приказ. Желательно ограничиться синяками и поджоп-затыльниками. Далее командование переходит к прапорщику Аладину. Я пока остаюсь здесь. И мне нужны добровольцы. А ну, 2 шага назад, шага, марш! Что за самодеятельность? Я еще не договорил. Со мной пойдут 3-4 человека из первого состава и 2 пятерки, командиры которых вытянут жребий. Куркули с МГшниками. В конкурсе не участвуют. Лучше подумайте, как будете свои трофеи тащить. Что положите на повозку, а что в своих ручках цепких и загребущих потащите. Так, ветераны, чтобы не было обидно, пойдут поровну казаки и артельщики. Семен Гордей, 2 шага вперед. Михалыч, мне нужен Андрей Казингер со своей швейной машинкой. И кто-нибудь пошустрей и поизворотливей. Еще раз повторяю, для особо сообразительных, готовимся к маршу. Командиры групп ко мне, остальные разойдись. Пока рота готовилась, появились Стефанов и Синельников с радостной новостью, что весь пироксилин, который нашли, благополучно развезли по назначенным местам. Туда же последовали и по 2 фугаса с проводами для надежности. Прапорщик Берг сумел припахать часть своих саперов, и сейчас минирование идет полным ходом. Помощь нужна только в вытягивании проводов через колпаки вентиляционных труб и прокладки их до укрытия. Вот и хорошо. Пока они там мудрят, надо успеть вывести свою роту и батальон Федоренко за пределы крепости. Тем более, что ганцы не торопятся заканчивать артподготовку. Наоборот, огонь усиливается, и что самое неприятное, в дело вступили крупнокалиберные батареи. Все, прибежал посыльный от дунайцев, пора выходить. Уже почти стемнело, когда наша сборная колонна подтягивается к воротам крепости, и штабс-капитан Волгин, возглавляющий передовое охранение, властно подает команду «Открывай!» наряду жандармов, контролирующих выход. Только вот вместо ожидаемой суеты и скрипа раскрываемых створок раздается шум спора. И среди прочих слов, в том числе и не совсем цензурных, извергаемых выведенным из себя артиллеристом, прозвучало: «Не могу, ваш бродь, хоть убейте, не велено выпускать». «Зря он это пищит, Иван Георгиевич сейчас его прибьет», а все остальные подтвердят, что все было по обоюдному согласию. Оперативно подтягиваюсь к месту баталии, ибо хорошо знаю о тех теплых чувствах, которые питают офицеры русской императорской армии к жандармским чинам. Тем более, что здесь качает права всего лишь унтер. Увидев меня, последний обрадовался, что смог сохранить свое лицо в прямом и переносном значении. Штабс-капитан уже натянул перчатки, и можно было ожидать хрестоматийной фразы: «Будешь замечать офицера, скотина», сопровождающийся определенным действием. «Ваше благородие, дозвольте обратиться, унтер-офицер крепостной жандармской команды Оглоблен». И после разрешающего кивка продолжает: «Не вы ли будете подпоручиком Гуровым? Вас к себе просит сам начальник команды штабс-ротмистр Мазепенко». «Увы, любезный, не имею времени визиты делать. На войне и на пожаре каждая минута на вес золота. Открывай ворота». «Так, ваш бродь, далеко ходить без надобности. Штабс-ротмистр, они туточки, в караулке. Уже сейчас вас ожидают». «А это уже интересно. Сам начальник команды меня ждет. Вероятно, жандармы уже получили приказ от бобыря. И мать, и не пущать». Чуть повернув голову, насчитываю человек 20 в жандармских мундирах, почти вся команда собралась, из оружия только револьверы. Против моих, даже не считая присоединившихся дунайцев, абсолютно не пляшут. Стоит только свистнуть, и через минуту здесь будут лежать жандармские тушки. Останавливает только одно – это свои, русские. И они выполняют приказ. Возвращаюсь к колонне, надо предпринять кое-какие меры безопасности. Господа офицеры, строй не распускать. И чуть тише даю некоторые дополнительные указания Аладдину и Михалычу, в результате которых, естественно и совершенно случайно, в сторону жандармов направила Матсоны пара пулеметных расчетов, изготовившихся по-вермахтовски, а несколько казаков незаметно направились до ветру в сторону караулки. «Добро, Оглоблен, веди меня к своему начальнику». Зайдя в небольшую комнатушку, чуть было легкий не выплюнул. Так же и задохнуться можно. После вечернего прохладного воздуха меня встречает сизая пелена табачного дыма. За столом, освещенным огнем керосиновой лампы, положив подбородок на руки и ухитряясь при этом еще и курить, сидит весьма упитанный, с вислыми усами а-ля Мазепа, жандармский офицер. Увидев меня, сует папиросу в пепельницу, изображает вставание со стула и произносит: «Если не ошибаюсь, подпоручик Гуров Денис Анатольевич?» «Да, подпоручик Гуров, командир особого партизанского отряда». «С кем имею?» Небрежным движением руки штабс-ротмистр отпускает своего унтера, мнущегося в дверях. Тот захлопывает за собой дверь, причем так быстро, что по комнате проносится легкий ветерок, вихрящий облака никотина и смахивающий со стола пару листов исписанной бумаги. Жандар моментально их ловит и кладет на место. А пухлячок не такой уж и тюфяк, каким выглядит на первый взгляд. «Присаживайтесь, господин подпоручик, в ногах, правда, нет, а я обязан задать вам несколько вопросов. Долг службы, сами понимаете. Позвольте полюбопытствовать, а куда это вы собрались на ночь глядя? С солдатиками, да при оружии, да еще и с вещмешками. Ведь есть же приказ коменданта крепости, категорически запрещающий покидать фортецию». «Благодарю за любезность, господин штабс-ротмистр, но спешу. А что касается приказа генерала Бобыря, у меня есть свой командир, и его приказ немедленно следовать на соединение с главными силами». «А какого командира вы имеете в виду? Полкового или дивизионного?» Вопрос задается с нагловатой линцой. «Мелко плаваешь, умник. молча вынимаю заветную бумагу и, не передавая из рук в руки, демонстрирую ее содержание и снова прячу в карман. Штабс невольно растерялся, но быстро пришел в себя. Скорее всего, крепостное начальство не соизволило предупредить его о наличии у некоего Гурова подобной карманной бомбы. И теперь вместо задержания какого-то заурядного армейского подпоручика предстоит тебе, дорогуша, конфликтовать с офицером по особым поручениям самого генерала от инфантерии Алексеева. Через несколько секунд на мордочке появляется выражение, свидетельствующее о принятии какого-то решения. И его выполнение мне, скорее всего, не понравится. «Видите ли, господин подпоручик, здесь есть одно, я бы сказал, пикантное обстоятельство. Я не думаю, что его высокопревосходительство генерал от инфантерии, произнося эти титулы, Мазепинка аж невольно привстает. Выдавая вам эту бумагу, мог предвидеть, что вы откроете боевые действия против, так сказать, своих? Я не понял вас, господин штабс-ротмистр. Вы пытаетесь меня оскорбить? Что вы? Упаси бог! Но есть одно печальное обстоятельство. Вы лично застрелили одного солдата из гарнизона крепости, а ваши казачки, выполняя опять-таки вашу команду, избили нагайками еще нескольких. Согласитесь, подпоручик, что это нарушение не только уставов, но и законов Российской империи. И я, как слуга закона, просто вынужден настоятельно рекомендовать вам задержаться. Поверьте, это ненадолго. Денек-другой, а там двинетесь далее. Простите, штабс-ротмистр, но вынужден повторить, и я спешу. Если вы имеете в виду расстрел на месте агитатора, который подстрекал солдат к бунту и измене государю-императору, то это мой долг, как и любого офицера Российской императорской армии. И ваша, как жандарма, недоработка. Можете составить любой рапорт и отправить его по любому адресу. Но ухожу я именно сегодня и сейчас. Мазепинка печально вздыхает и произносит скорбным голосом. «Ну что же, вольному воля. Я попрошу вас подписать бумагу об отказе от участия в расследовании. И будьте любезны, исключительно для формальности, предъявить офицерскую книжку». Наши руки двигаются одновременно. Моя к карману, а его в ящик стола, но вместо листа бумаги в ней появляется пистолет, причем нацеленный на меня. Мда, ловко. А теперь, господин офицер по особым поручениям, руки вверх. Ага, хочешь, чтобы все было по-взрослому? Добро, поиграем. Медленно поднимаю руки так, чтобы кисти были на уровне плеч, локти почти прижаты к ребрам, ноги чуть пошире и слегка согнуть в коленях. Еще бы изобразить дрожь в голосе, но актер из меня всегда был хреновый. «Вы хотите меня арестовать, господин штабс-ротмистр? Потом не пожалеете? Не будете плакаться, что вас не предупреждали?» «Не волнуйтесь, Денис Анатольевич, не пожалею. А плакать, если и буду, то на вашей могилке. Точнее, там, где вас закопают после того, как все расскажете. Но довольно болтать». Мазепинка поднимается, обходит стол, не меняя прицела, и останавливается в двух шагах от меня. «Сейчас вы осторожно достанете свой наган и рукоятью вперед положите на стол. И без глупостей». «Далековато до него. Попробуем подманить поближе». «Черт, а страшновато. Не на тренировке все-таки». «Вот уж увольте, господин жандарм. Я руки вниз, а вы стрельнете? Не хочу давать повода. Вам надо, вы и доставайте». «Так, еще шаг вперед, ствол пистолета утыкается мне в грудь. Левая рука штабса тянется к моей кобуре». «Что ж вы пистолетик-то с предохранителя не сняли? 99 человек из 100 в таком случае захотят проверить, так ли это». Штабс исключением не является и опускает глаза. «Понеслась». Поворот корпуса по часовой стрелке, ребром левой ладони по костяшкам руки с пистолетом, одновременно правой чуть пониже кисти с другой стороны. Браунинг улетает в сторону, несильный толчок пальцами правой в горло, чтобы не орал, и левой боковым в печень. Все, готов, фраер. Лежит себе бесформенной кучкой на полу и вспоминает, как нужно дышать. Быстренько снимаем с него новенькую кожаную сбрую, ремнем стягиваем локти за спиной и застегиваем пряжку. Ничего, что грудь колесом, зато сколиоз не страшен. Шлейками портупеи связываем ноги и притягиваем сзади к ремню. Замечательно. Так, где там у него брючный ремешок? Да не ерзай ты так, не буду я тебя насиловать. И не надейся, противный. Ты за это поплатишься, щенок. Все равно не уйдешь. Я дал команду вас не выпускать, и только я могу ее отменить. Хрипит оживший жандарм. О, звук появился, совсем хорошо. И спасибо за предупреждение. На секундочку отрываюсь от собеседника, приоткрываю дверь и высвистываю тревогу. Снаружи слышится короткий шум, какие-то крики, потом все стихает. А мы возвращаемся к нашим баранам, точнее, одному кабанчику в мундирчике. Что там у нас на столе за бумажки лежат? Ничего важного и интересного. Превращаем пару листков в бумажный шарик. Ну, открой ротик, скажи «А-а-а». Не хочешь? А вот так? Ну вот, видишь, если нос зажать, то кислорода рано или поздно не хватит. Вставляем кляп в отведенное для этого отверстие, снаружи закрепляем брючным ремешком, который тоже затягиваем сзади на поясном ремне рядом с портупеей. Вот теперь держи морда связан так, что и пошевелиться проблематично. Любое движение руками или ногами отдается в растянутых шейных позвонках. Чего ты там мычишь? Поцеловать на прощание? А сапогом по копчику? Дольше помнить будешь? Ну-с, нам пора. Машу ручкой ротмистру, который в ответ только глазками сверкает, и выхожу на свежий воздух. А там вечерняя идиллия. Вся жандармская команда стоит под прицелом одной из пятерок у стены с поднятыми руками. И что характерно, без оружия. Кучка револьверов валяется на мостовой, пара бойцов увлеченно достают из барабанов патроны. Остальной народ мается ожиданием, типа «ну когда же пойдем?» «А вот подождете еще немного». Дежуривший на въезде унтер опасливо, косясь на сопровождающих его бойцов, проворачивает в замочной скважине огромный ключ. Массивная створка еле приоткрывается усилиями нескольких человек. И наружу выскальзывает пятерка разведчиков, тут же растворяясь в сумерках. Через несколько минут они возвращаются с известием, что ганцев не видно и вообще вокруг пусто. Ну что ж, все уже обговорено и решено. Пора действовать. Всех жандармов мои бойцы загоняют в какую-то подсобку, склад и запирают на замок, ключ от которого нашелся на одной связке с воротным. 10 минут, и все уже вне крепости. Те, кто не захотел оставаться в мышеловке на почти 100 000 голов, жму на прощание руку Аладдину, затем Федоренко и Бергу, бойцы, оставшиеся со мной, закрывают за ними ворота, скрежещет закрывающийся замок. Теперь в группе только 14 человек, хотя нет, Берг, Стефанов и Синельников тоже на моей совести. И они сейчас работают, они занимаются глупыми рефлексиями. Так что вперед, подпоручик Гуров, вас ждут великие дела.